Глава 27. Забавно, когда ты знаешь человека исключительно по фотографиям в журналах, да по редким появлениям на телеэкране, то складывается впечатление, будто он все 24 часа в сутки носит дорогой костюм и приветливо улыбается. Он никогда не спит, не ест, не ходит в туалет, наконец. Иногда на банкетах перед ним ставят тарелку с какой-то едой, но это лишь для вида. Ему чужды наши человеческие физиологические потребности. Он не такой, он совершенство. Строго говоря, у него даже нет дома в привычном понимании этого слова. Имеется некая база, где стоит шкаф, в который человека убирают, когда в нем нет необходимости. Время от времени ему там проводят техобслуживание. Чистят, гладят, смазывают и заправляют, после чего снова выпускают в свет, и он с новой энергией улыбается, пожимает руки и раздает интервью. И тут на тебе. У меня до сих пор еще немного звенело в ушах после того длинного и исключительно ненормативного вопля, что выдал Александр Сатар, просмотрев нашу запись. В своей краткой, но исключительно экспрессивной речи он упомянул и своего покойного отца, и Рамиля, и нас с Оводом. Досталось всем. Рамиль, кстати, очень быстро сориентировался в ситуации и начал прорабатывать с Оводом возможные варианты действий. В конечном итоге он и Александр были вынуждены согласиться с нашими доводами. Привлекать к операции штатных сотрудников службы безопасности было рискованно. Те из них, кто работал на площади, могли попасть под пикировку хирурга. Находившиеся в резерве остались чисты, но поскольку все они прекрасно друг друга знали, любые их перемещения могли поднять тревогу. Действовать требовалось максимально скрытно. А для этого были нужны люди, владеющие ситуацией, способные оперативно реагировать на ее изменения и не вызывающие подозрений. Я слишком поздно сообразил, к чему клонит Овод, а потом брыкаться было уже поздно. И вот теперь я в форме медицинского работника с оранжевым чемоданчиком в руке и с гарнитурой в ухе пробирался сквозь гущу зрителей, проталкиваясь к служебному входу в VIP-зону. Он сам в это время двигался параллельным курсом, направляясь к парадному проходу. Пару минут назад организаторы концерта объявили, что задерживают его начало, дожидаясь приезда Александра Сатара, который был в больнице у своего отца и с минуты на минуту прибудет сюда с приветом для его участников от председателя лиги. Овод опасался, что если Александр вообще не приедет на концерт, то хирург все равно приведет свой план в действие, обрушив заготовленный удар на всех, кто окажется поблизости, в том числе и на Юлию. И с каждой минутой вероятность такого развития событий все возрастала. Именно поэтому он убедил Сатара-младшего все же появиться на Староконной площади, чтобы выиграть хоть немного времени. В противном случае мы могли банально не успеть что-либо предпринять. Обеспокоенность Овода вызывала еще и то обстоятельство, что Юлия являлась одним из фигурантов завещания покойного председателя, и потому обеспечение ее безопасности также попадало в список его приоритетов. Так что пока Александр ехал, я и Овод, нацепив на себя форму санитаров и темные солнцезащитные очки, отправились спасать мир. Хотя он того, на мой взгляд, и не заслуживал. После того, как мы отослали Рамилю видеозапись, он подключил к поискам хирурга все доступные телекамеры и уже вскоре обнаружил его неподалеку от красной дорожки. По-видимому, Япет хотел задействовать любые имеющиеся возможности и поджидал самого Сатара, чтобы провернуть еще какой-нибудь фокус. Теперь люди Рамиля по рации вели Овода прямо к нему. Меня они направляли к Юлии Сатар. Такой выбор обуславливался, опять же, знакомством фигурантов дела друг с другом. Япет мог узнать меня, а Володя — Овода. А такого поворота допустить было нельзя ни в коем случае. Вообще, я с гораздо большим рвением двигался бы сейчас с максимально возможной скоростью в совершенно противоположном направлении. Вот только выбора у меня не оставалось. Такова была цена моей свободы. Мы помогаем Сатару, а он разруливает наши проблемы. В последнее время я так часто делал совсем не то, что мне хотелось, и оказывался в ситуациях, которые еще неделю назад мне и в кошмарном сне не привиделись бы, что теперь относился к происходящему с некоторой отстраненностью. Юлия Сатар значит Юлия Сатар. Указательный палец Александра Сатара замер на кнопке вызова. Слишком многое оказалось сейчас поставлено на карту. Слишком многое зависело от того, сможет ли он с первых же слов донести до дочери всю серьезность положения. Поймет ли она его и сохранит ли при этом выдержку и хладнокровие. Ему самому, кстати, было непросто взять себя в руки после того, как он просмотрел присланную Оводом запись. Сукин сын, несомненно, жулик, каких свет не видывал, но когда дело принимало крутой оборот, на него можно было положиться. На сей раз он оказался прав и даже ничего не приукрасил. Александр чувствовал, как трещат и рушатся основы, на которых держалась его самоуверенность. Он даже не представлял себе, как вообще можно пикировать хорошего перфекта. А хирург проделал это с такой легкостью. Старший противник, которого теперь чертовски хотелось превратить в союзника. К счастью, Александр никому не доверял на все 100%. И всегда старался предусмотреть запасной выход. Но он не мог привести в действие Володин смертоносный имплант прямо сейчас. Кто-то должен подменить перфекта и позаботиться о Юлии. И судьбе было угодно назначить на эту роль какого-то мальчишку. Оставалось лишь надеяться, что Олег не подведет. Не отрывая взгляда от монитора, нацеленного на его дочь, Александр нажал кнопку. «Алло?» До боли знакомый голос звучал так беззаботно. «Юля, это крайне важно. Сделай вид, будто болтаешь с кем-то из своих подружек». Александр даже затаил дыхание. Возможно, все решалось именно в это мгновение. Только бы она поняла. «Лида, привет!» У Сатара-младшего невольно вырвался вздох облегчения. Занятия его дочери с Рамилем не пропали даром. «Ты где пропадаешь-то?» «Хорошо. Молодец. Теперь слушай меня очень внимательно. Твоей жизни угрожает опасность. Положение очень серьезное. Мы делаем все, что в наших силах, но многое зависит и от тебя». «Правда? Чума!» Юля чуть ли не взвизгнула от восторга. «Давай, рассказывай!» «На меня и на других членов Лиги готовится покушение. Ты тоже оказываешься под ударом. Я не могу сейчас вдаваться в подробности, но крайне важно, чтобы ты сделала все то, что я тебе скажу». «Оу, я с удовольствием поучаствовала бы». «Умница». Александр рванул душивший его воротник рубашки. «Во-первых, что бы ни случилось, ни в коем случае не снимай очки. Это важно. Во-вторых, Володя опасен. Постарайся по возможности держаться от него подальше». «Не может быть!» Камера видеонаблюдения показала, как Юлия в притворном ужасе зажала ладонью рот. «Вот уж никогда не подумала бы! Сейчас к тебе направляется человек, который его заменит. Его зовут Олег. Ты его легко узнаешь, он будет в одежде медика. Чтобы его появление выглядело естественным, тебе придется изобразить что-нибудь вроде обморока и потребовать врача». «Лидка, завязывай!» Юлия стиснула пальцами виски. «Мне и так хреново. А тут еще ты со своими подробностями». «Молодчина. Олег, конечно, не супергерой, но ничего лучше у нас не нашлось». Александр вздохнул. «Ты будешь делать все, что он скажет. От этого может зависеть твоя жизнь». «Да не знаю я», — простонала девушка. «Голова кружится и тошнит. Может, на солнце перегрелась?» «Отлично. Так держать. Я вынужден закругляться. Будем надеяться, что все обойдется. Люблю тебя». «Извини, Лид, я что-то...» Юлия выронила телефон и медленно повалилась на бок. «Он на противоположной стороне прохода, в первом ряду», — уточнил ровный голос из наушника. «Тебе до него еще метров 20. Если хочешь подойти к нему вплотную, то пересечь коридор лучше всего у входа в VIP-зону. Мы дадим соответствующие инструкции охране. Где сейчас Сатар?» Оводу приходилось говорить в полголоса, чтобы не привлекать к себе внимание. «Уже подъезжает. Тогда у нас нет времени. Я останусь на этой стороне коридора. А ты уверен, что сможешь достать его отсюда? Радиус действия моего баллончика до 3 метра. Я еще руку вытяну, так что достану с запасом». «Ладно, принято», — согласился голос. «Тогда возьми немного левее, ты уже почти на месте». «Ха, ему легко говорить». Овод уже успел выслушать в свой адрес столько всего интересного и познавательного, пока, работая локтями, проталкивался сквозь толпу. А на последних метрах будет еще сложнее. Вряд ли люди, с боем завладевшие выгодными позициями в первых рядах, так легко расступятся, чтобы пропустить его вперед. Тут никакая медицинская форма не поможет. Дополнительный риск заключается в том, что, активно толкаясь, Овод мог тем самым привлечь к себе внимание хирурга. Вот ведь засада. «Юлию предупредили?» «Да, она как раз пару минут назад упала в обморок, и сейчас мы ведем Олега ей на выручку». «Слава богу!» Овод ловко поднырнул под чью-то высоко вскинутую руку с фотоаппаратом. «Я всегда говорил, что она умница». «Тебе лучше поспешить. Лимузин Сатара уже на площади». «Черт!» Пришлось отбросить последние остатки вежливости и заработать локтями с удвоенной энергией, то и дело получая ответные тычки. По людскому морю, словно ветер по вершинам деревьев, прокатилась волна разноголосых восклицаний. По-видимому, Александр наконец прибыл. Зрители уже начинали роптать на задержку, и Овод опасался, что хирург заподозрит неладное и запустит свою адскую программу. Но теперь он должен был успеть на свидание с ним раньше Сатара-младшего. Толпа зашевелилась, люди поднимались на цыпочки, вытягивая вверх руки с видеокамерами. И в образовавшейся суете Овод предпринял последний рывок. «Хирург прямо напротив тебя!» — воскликнул голос в ухе. «Ты его видишь?» Волнующееся людское море буквально выбросило Овода на берег, больно ударив его грудью об металлическое ограждение. Стоящий рядом охранник одарил его раздраженным взглядом и налег на барьер, оттесняя публику назад. Плохо. Он может помешать в самый ответственный момент. Вдобавок, ограждение сковывало движение и не позволяло действовать стремительно. Овод нащупал в кармане газовый баллончик и посмотрел на противоположную сторону прохода. Хоть на нем и были одеты темные очки, подсознательно он все же опасался встретиться взглядом с хирургом. Кто знает, на что еще он способен. Да, хирург, он же Япит, был там, точно напротив Овода. В принципе, с такого расстояния газ долетит до него, даже если стрелять с бедра. Плачущий корректор уже не корректор. Осталось улучшить момент. Дождаться, чтобы охранник отвернулся, и тогда... Люди зашумели. В глазах зарябило от залпов фотовспышек. На ковровой дорожке показался Александр Сатар. Овод не мог не заметить, насколько напряженно он держался. Обычно уверенный в себе, раскованный и широко улыбающийся, сейчас Александр осунулся и словно съежился. Даже сияние его роскошного костюма немного померкло. За его спиной серой тенью возвышался Игорь. И, зная повадки перфектов, можно было заметить, что сейчас он находится на боевом взводе, готовый в любую секунду броситься на защиту своего хозяина. Он и шел ближе к нему, нежели обычно, и костюм его был расстегнут, чтобы не затруднять доступ к оружию. Для Овода, даже будь он в курсе событий, сразу стало бы очевидно, что что-то идет не так. От левого уха Сатара-младшего за воротник струился тоненький проводок гарнитуры. Тем не менее, никто из штурмующих ограждений ничего не подозревал. Все взгляды устремились на человека, который для многих олицетворял надежду на лучшее будущее. Даже охранники, поддавшись массовому порыву, повернули головы навстречу человеку в светлом костюме. «Пора». Указательный палец лег на головку распылителя, и рука с баллончиком скользнула из кармана. Однако уже нажимая на кнопку спуска, Овод понял, что допустил ошибку. Одну небольшую, но фатальную ошибку. Вполне достаточную для того, чтобы хирург его опередил. Он, Овод, был единственным, кто в этот миг не смотрел на приближающегося Александра. «В вип-зону срочно требуется медик, так что пока все идет по плану», — подбодрил меня голос в ухе. «Поторопись, а то Сатар уже скоро подъедет». «Бегу, бегу!» — заранее предупрежденный охранник отступил в сторону, пропуская меня. И я потрусил по узкой дорожке между первым рядом кресел и краем сцены. Какая находка для желтой прессы! Юлии Сатар потребовался врач, и моя физиономия в сводках светской хроники. «Олежка, помни, ты хозяин положения», — продолжал вещать голос. «Поэтому личико кирпичиком и тупо делай свое дело. Я буду подсказывать». «Угу», — буркнул я, приближаясь к входу в вип-зону. Охранники передо мной дружно отступили в стороны, и я, изобразив на лице деловитую озабоченность, вступил в совершенно другой мир. Здесь все было иначе. Мягкий ворс ковра под ногами, манящие пухлые кресла, столики с напитками и люди, в реальности существования которых я иногда даже сомневался. Министр культуры, министр здравоохранения, известный режиссер, оперная певица, киноактер. Было немного не по себе от того, что они при моем приближении подбирали ноги и подвигались, чтобы меня пропустить. «Меня!» А я старался не обращать на них внимания. Очень старался. Юлия сидела в кресле, запрокинув назад голову, и тяжело дышала. Володя стоял рядом с ней, положив руку на ее плечо. «Что случилось?» — спросил я, опускаясь на корточки возле нее. Мое появление не осталось незамеченным, и фотовспышки засверкали с удвоенной энергией. «Даже не знаю». А вот голос был знакомый, бархатный и глубокий. Хотя чувствовалось, что каждое слово давалось девушке с трудом. Если бы я не знал всей подноготной, то обязательно купился бы на ее игру. Голова вдруг закружилась. В глазах потемнело. Говорят, что я даже ненадолго отрубилась. «Встань так, чтобы оказаться между ней и перфектом», — инструктировал меня наушник. «Ты должен иметь возможность, если потребуется, схватить ее и оттолкнуть в сторону. Сидя на корточках, ты этого сделать не сможешь. Вставай, наклонись над ней и проверь пульс». Меня совершенно не радовала перспектива выступать в роли живого щита между Юлией и ее потенциальным убийцей. Но я не мог позволить себе припираться со своим собеседником. В крайнем случае я мог игнорировать его указания. Но ладно, в другой раз. Я встал рядом с ней и взял ее тонкую руку за запястье. Мою спину жгли любопытные взгляды окружающих. Я немного опасался, что вживую, как это часто случается со звездами, чей облик на 90% состоит из грима, Юлия окажется натуральной страхолюдиной. Но ошибся. Вблизи ее лицо действительно выглядело совсем не так, как на телеэкране. Видимо, верно, что в критических ситуациях наружу проступает истинное лицо человека. Вопреки ожиданиям, она оказалась не бесчувственной куклой, а наоборот, куда более живой. На ее щеках горел румянец, а лоб покрыли крохотные бусинки пота. В считанных сантиметрах от моего лица в такт тяжелому дыханию вздымалась ее грудь, столь любимая вездесущими папарацци. Юлия приоткрыла глаза, и на короткое мгновение мы встретились взглядами. Она внимательно посмотрела на меня и чуть заметно кивнула. «Пульс неровный». Задумчиво пробормотал я, следуя подсказкам. «С вами когда-нибудь уже случалось подобное?» «Разве что в критические дни», — еле слышно отозвалась девушка. «Но сегодня не тот случай». «Внимание!» — было слышно, как напрягся мой суфлер. «Сатар приближается к месту, где стоят хирург и Овод. Будь наготове». «Понял», — рефлекторно ответил я. «Что вы поняли?» — нахмурилась Юлия. «Тьфу, черт! Ну как прикажете мне общаться с двумя собеседниками одновременно? Вот и выкручивайся теперь». И в этот миг мир вокруг меня взорвался. Кто-то пронзительно завизжал. Крик эхом прокатился по толпе, рождая все новые волны гвалта. Мое правое ухо буквально взвыло от разноголосых воплей, сквозь которые пробивался голос овода. «Вали! Вали его немедленно!» Я повернул голову. Взгляд выхватывал из происходящего отдельные кадры, исполосованные отсветами вспышек. Охранники, дежурившие у входа в VIP-зону, вдруг отлетели в стороны, хотя к ним никто не прикасался. И в проходе я увидел Япита. Володя тоже его увидел. «Олежка, бегите!» — верещал наушник. Не знаю, что он имел в виду, но я сделал единственное, что было возможно в тот момент. Я прыгнул в сторону, продолжая сжимать в руке Юлино запястье. Володя развернулся, и его левая рука описала дугу, вскользь, но сильно ударив меня в плечо. Если бы я остался стоять на прежнем месте, то этот удар напрочь снес бы мне голову, а так он лишь добавил мне скорости. Его правая рука, сжимающая тяжелый пистолет, выскользнула из-под пиджака. «Вали его!» — орал овод. Увлекаемая мной Юлия вылетела из кресла, как пробка из бутылки, и тут я услышал уже знакомый приглушенный щелчок. На миг мне показалось, что кто-то запустил в Володю помидором. Воротник его рубашки окрасился красным, и во все стороны полетели алые брызги. Громыхнул выстрел, и подлокотник кресла, в котором Юлия сидела мгновение назад, взорвался фонтаном щепок. Пистолет качнулся в сторону, преследуя нас. Однако второго выстрела не последовало. Володя, обливаясь бьющей из разорванной артерии алой кровью, медленно осел в кресло, предназначенное для Александра Сатара, и вместе с ним опрокинулся навзничь, задрав ноги к небу. Толстый ковер смягчил мое падение, но свалившаяся на меня сверху Юлия больно заехала мне локтем в живот, и это явилось своеобразной точкой в данном акте разворачивающейся драмы. Проблема заключалась в том, что акт этот был далеко не последним. На несколько секунд в воздухе повисла мертвая, звенящая тишина, и я уже догадывался, что последует потом. Задержка объяснялось лишь необходимостью набрать в легкие воздуха. Настало время и для моей реплики. «Зеленые зори!» «Что было сил?» — выкрикнул я кодовый сигнал к общей эвакуации, который Рамиль вбил мне в голову, отправляя на задание. Этот патрон был последним в моей обойме.